Сэм рассмеялся, привлек ее к себе, посадил на колени и уткнулся носом в копну роскошных рыжих волос, еще более прекрасных, чем прежде. «Глупышка, я же тебя люблю. Не надо называть меня глупышкой. Я вас раскусила, мистер Уокер. Вам больше не удастся водить меня за нос никогда». Она погрозила ему пальцем, но вообще-то Соланж ему всегда прощала. Сэм иногда много пил и, приходя домой в охмелю, порой бывал груб и даже опасен. Однако Соланж не в состоянии была долго сердиться на него. Она его слишком сильно любила, слишком сильно и слишком бескорыстно, как говорил Артур, и, может быть, он был прав. Лишь одно в Сэме Соланж хотела бы изменить – падкость на других женщин, остальное ее вполне устраивало. Весной Соланж снова забеременела. Ребенок родился сразу после Рождества, когда Сэм находился в Калифорнии. Это опять была девочка, которую назвали Меган. Сопровождал Соланж в больницу, и в этот раз Артур. Только через два дня ей удалось разыскать супруга. Благодаря обилию слухов она знала, чем тот занимается в Голливуде. Чаша ее терпения переполнилась, о чем она и заявила Сэму после его возвращения в Нью-Йорк спустя три недели после рождения третьей девочки. Соланж даже пригрозила разводом, что на нее было совершенно не похоже. «Ты позоришь меня перед всем миром, делаешь из меня дуру и хочешь, чтобы я сидела и молчала. Я хочу развода, Сэм». «Ты с ума сошла! Это все плод твоей фантазии. С кем ты опять говорила? С Артуром?» Сэм старался не подавать виду, но на самом деле расстроился. «Артур тут ни при чем. Достаточно почитать газеты, а тебе пишут все. Отсюда до Лос-Анджелеса. Что ни год, что ни месяц, что ни фильм, что ни спектакль, то новая актриса, новая театральная звезда, новая женщина. Все это продолжается слишком долго. Ты все развлекаешься и настолько занят самим собой, что считаешь свое поведение нормальным, считаешь, что можешь это себе позволить. Что ж, окей. Но я, наверное, тоже могу себе кое-что позволить иметь мужа, который меня любит и сохраняет мне верность». «А ты?» Сэм попытался все свалить на нее, хотя знал, как она ему предана. «Как насчет твоих проклятых ланчей с Артуром? Мне больше не с кем говорить. Он, по крайней мере, не станет звонить в газеты и пересказывать им мои слова». Сэм знал, что она права. В конце концов, она его жена, а он теперь был звездой. «По крайней мере, я могу выплакаться у него на плече, в то время как он сам льет тебе слезы в суп. Вы самая трогательная пара, о которой я когда-либо слышал. И запомни, Соланж, развод я тебе не дам, точка, аминь, и больше не проси». «Мне и просить тебя не надо». Соланж впервые решилась на открытую угрозу. «Разве?» В голосе Сэма зазвучала нотка страха, которую он тщательно маскировал, но Соланж ее заметила. «Достаточно организовать за тобой слежку. Я могла бы уже 50 раз с тобой развестись за это время». Он больше ничего не сказал и вышел, хлопнув дверью, а на следующий день опять улетел в Калифорнию. Из-за этого репетиции спектакля были отложены на месяц, но Сэму Уокеру всегда все сходило с рук. Когда он вернулся, Соланж продолжала негодовать. Она знала, кого Сэм взял с собой на западное побережье, и уже была сыта его художествами по горло. Сэм приехал из аэропорта поздно ночью. Соланж ждала его. Между ними произошла столь бурная ссора, что даже проснулась Хиллари. Комната Александры находилась дальше от родительской, а Меган тогда было только 8 месяцев, она ничего не понимала. Но Хиллари было 8 лет. И она запомнила все. Скорую помощь, полицию, сирены и то, как маму выносили в простыне. Запомнила, что говорили те люди, как плакал отец, когда его уводили. Он даже не заметил, что она стоит в дверях и смотрит. Потом няня позвонила дяде Артуру. Он приехал почти мгновенно, лицо у него стало серым. Он не мог поверить в то, что ему рассказали. Наверное, произошла какая-то ошибка, наверняка это невозможно. Он знал, что у них периодически возникали проблемы, но Сэм боготворил жену, и она любила его. Эта любовь зачастую выходила за границы здравого рассудка, велела все Сэму прощать, а его самого в тот первый день их знакомства вела за Соланж по Рю-д'Арколь. Это было чувство, которое оставляло след на всех, кто с ними общался, любовь, которая...